Постой, тебя из Манжерона вызвала полиция? Да, какой-то тип из полиции меня прямо там допрашивал. А Жан? Не понял. Французский полицейский? Нет, он приехал специально из Германии. Он-то и посоветовал мне срочно вернуться в Мюнхен самолетом. А как же твои картины? Не хотелось их снимать до окончания выставки. Не беспокойся, за ними Валентин присмотрит. Он их мне привезет, когда приедет на похороны Натальи. Рука Анны дрогнула, и башня из ледяных кубиков, которую она так старательно и осторожно выкладывала, рассыпалась. Как это жутко звучит, похороны Натальи. Да, мне в самом деле лучше сейчас ехать в Вену. Ладно, ты иди, Костенька, я еще немного посижу, соберусь с мыслями. Хорошо, малыш. А в Вене постарайся ни о чем не думать. Гуляй с ребятишками Майкла, слушай музыку, ходи по музеям и готовь нашу выставку. В такое время полезно заниматься делом, а я буду тебе звонить. На всякий случай не забудь самое главное. Ни в каком отеле мы с тобой не были и с Натальей там не встречались. Хорошо. Ты позвонишь мне в Вену, если что-то пойдет не так? Обязательно позвоню. Каменев поднялся из-за стола, подошел к Анне и поцеловал ее в голову и пошел к спуску. «Зонтик, Костя, ты забыл свой зонтик!» Он вернулся к столу, взял висевший на спинке стула зонт и, не сказав больше ни слова, повернулся и, не оглядываясь, пошел к эскалатору. Анна сидела и глядела ему вслед, пока он спускался на эскалаторе, потом наклонилась и принялась смотреть через сетку барьера, как он идет через кассовый зал и спускается по ступеням в подземный зал вокзала. Потом она встала и тоже направилась к эскалатору. Инспектор следил за нею, пока она не спустилась в кассовый зал и не исчезла. Только тогда он повернулся к Апраксиной. «Ну, так о чем же они разговаривали?» «Уф, какая жара!» Миллер достал из-под газетного вороха магнитофон, но она остановила его жестом. «Не спешите, инспектор, сначала скажите мне о ваших впечатлениях. Я больше следила за словами, ведь здесь довольно шумно, а вы наблюдали все, но не понимали слов. Между тем, слова могут означать одно, а мимика жеста совсем другое». «Вы думаете?» «Убеждена. Попробуйте, дорогой инспектор, реконструировать эту встречу, исходя только из ваших визуальных наблюдений». «Как это?» «Ну, представьте себе, что магнитофон испортился, а я забыла русский язык, или они говорили по-венгерски. Что, по-вашему, произошло между ними?» «Я попытаюсь». Миллер откинулся на стуле и задумался. «А можно я схожу еще за пивом?» «Пожалуйста, инспектор. Захватить для вас стаканчик?» «Боже, избавь!» «Нет, для меня возьмите минеральную воду». Когда инспектор вернулся, он сначала отхлебнул из своего стакана, а потом уже начал говорить. «Мне показалось, во-первых, что госпожа Юрикова о смерти Натальи Каменевой не знала, и господин Каменев сначала ей ничего не сказал. Они встретились, как встречаются поссорившиеся люди. Разговор был поначалу напряженный и не очень дружественный, по крайней мере, со стороны госпожи Юриковой. Потом Каменев, видимо, сказал ей о смерти жены, и это известие ее потрясло, она заплакала. Потом они заговорили как влюбленные. Похоже, что Каменев в чем-то ее убеждал, может быть, делал ей предложение, а она отказывалась. Потом между ними возник какой-то не очень приятный денежный разговор, после которого Каменев очень неохотно передал ей деньги. Но закончили они разговор как мирные супруги или старые друзья, которым удалось прийти к соглашению. Довольно точные наблюдения. Так о чем же они говорили на самом деле? Они изговаривались, как обмануть следствие. Не может быть. Все записано на пленке. А как вам показалось, инспектор, эти двое действительно любят друг друга? Они были искренни друг с другом? В общем, да, если речь идет о чувствах, но если господин Каменев, как мне показалось, не искал слов, то госпожа Юрикова то и дело задумывалась, подбирала слова, отвечала не сразу. Перемотайте пленку, и я переведу вам весь разговор слово за словом. Но главное скажу вам сразу. Каменев уговорил Юрикову скрыться из Мюнхена. Она сегодня едет в Вену последним вечерним поездом. Ах так, это неожиданный поворот. Выслать к ней на квартиру наряд или перехватить ее здесь, на вокзале? В этом нет нужды. Я знаю, где ее искать в Вене. В любой момент, как только она нам понадобится, мы ее найдем. пусть спокойно едет себе в Вену и побудет там некоторое время